Еще мыслители древности и деятели Платоновской академии, к своему несказанному удивлению, открыли для себя, что все, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, стремилось занять место в пространстве и сохранить себя, имело отношение к золотому сечению и числу фи. Это стремление находит осуществление в основном в двух вариантах. Рост вверх или расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали. Раковина закручена по спирали. Спирали очень распространены в природе. Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. Увеличение ее шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике. Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, шишках сосны, ананасах, кактусах и так далее. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке филотаксис, семян подсолнечника, шишек сосны, проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно, спиралью закручивается ураган, молекула ДНК закручена двойной спиралью, спираль называли еще так называемой кривой жизни. И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая тенденция природы, симметрия относительно направления роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях проявляется повторение строения целого. Даже галактики в космосе предстают перед нами в виде спирали. И здесь мы опять упираемся в деятельность Платоновской академии, расположенной на вилле Кареджи и основанной еще Козимо Ильвеккио. Теоретической основой финансового благополучия семьи являлась теория двойной бухгалтерии Луки Пачоли. Правда, и до этого гения Медичи умели вести счет своим активам и имели при себе некую черную книгу, куда записывали все, что касалось их финансовой деятельности. Поговаривают даже, что знаменитый Пачоли был тривиальным плагиатором и присвоил себе чужое открытие. Об этом откровенно заявлял такой авторитет, как Вазари. Но как бы там ни было, а теория двойной бухгалтерии навечно связана с именем Луки Пачоли или Фра Луки из Богро, как его начали называть, когда он принял монашеский сан. Поначалу этот будущий монах даже и не собирался становиться известным математиком, а тем более изобретателем двойной бухгалтерии. Он собирался быть живописцем и проходил выучку в мастерской художника Пьеро делла Франческо. Но занятия живописью как-то не задались, и Лука увлекся математикой. Благо тогда, в соответствии с всеобщим влиянием идей Платона, именно эту науку считали основной в области любого пластического искусства. Ведь это была эпоха безраздельной власти линейной перспективы, а линейная перспектива – это прежде всего явление геометрическое, а уж затем эстетическое. А я бы сказал, что через математику эта самая пресловутая перспектива очень сильно связана и с теорией финансов. Вдохновляло Пачоли стремление показать универсальный характер математических знаний. Математики как всеобщей закономерности, которую можно применить ко всем вещам. Это убеждение Фра Луки основывалось на философии Платона. его учении о математике как некоем опосредующем звене между миром идей и материей, а также на неоплатонизме Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, проникнутом пифагорейскими и каббалистическими представлениями о роли числа. Как мы видим, это обстоятельство необычайно связывало в духовном и идейном смысле создателя теории двойной бухгалтерии с так называемой платоновской семьей. Паччоли был хорошо знаком с математическими идеями Платона, по его Тимею. По примеру пифагорейцев Платон полагал, что четыре или пять стихий состоят из правильных тел. Он представлял себе, что однородная составляющая тела мира материя, сгущаясь известным образом в небольшие невидимые тетраэдры, образует стихию огня, а в гексаэдры — стихию земли. Между этими крайними телами помещались затем в виде связующих звеньев икосаэдр и октаэдр, причем первый получил форму стихии воды, а второй — форму стихии воздуха. Пятое из правильных тел додекаэдр представляло, по мнению пифагорейцев, эфир и символизировало у Платона упорядоченную форму мирового целого. Переход одной стихии в другую изображался в виде преобразования правильных тел друг в друга. Таким образом, платоновская физика сливалась со стереометрией. И у Паччоли, разделявшего эти пифагорейски-платоновские представления, стереометрия оказывалась главным звеном его математических изысканий. Античные идеи легли в основу учения о пропорции, которому Паччоли уделял особое внимание. В «Сумме» он отмечал: «Философы хорошо знали, что без учения о пропорции невозможно познание природы. Действительно, всякое наше исследование направлено на то, чтобы установить отношение вещей друг к другу». Паччоли была близка высказанная в Тимее мысль Платона, что с пропорциями мы имеем дело не только в области чисел и измерений, но и в музыке, в географии, в определении времени, в статике и динамике, во всех, следовательно, искусствах и науках. На точном знании пропорций покоится линейная воздушная перспектива, равно как и правдивое изображение человеческого тела. Известна дружба Леонардо да Винчи и математика Луки Паччоли, завязавшаяся во время их службы у миланского герцога Лодовико Моро в 1496-1499 годах. Сведения об их творческом сотрудничестве сохранились в трудах Луки Паччоли, в частности в его сочинении «О божественной пропорции», а также в недавно опубликованной рукописи «О возможностях чисел» «De viribus quantitatis». Несколько упоминаний о Паччоли содержат записи Леонардо. Они важны для понимания роли известного математика в совершенствовании математических знаний Леонардо, не получившего, как известно, систематического образования. В Милане Паччоли начал работу над сочинением «О божественной пропорции», в которой речь шла и о линейной перспективе, чем были одержимы все художники Возрождения. Иллюстрации к ней сделал сам Леонардо, так что вполне возможно предположить, что он консультировал да Винчи по проблемам геометрии, во всяком случае поддерживал его интерес к этой области математики. Впрочем, Леонардо да Винчи еще в молодости во Флоренции занимали проблемы перспективы, связанные с геометрией. Увлекала Леонардо и теория пропорций, овладеть которой он считал важной задачей для себя как художника. Размышлял он и о теоретической стороне пропорциональности. В пропорции он видел основу числовой гармонии, присущей мирозданию, и полагал, что она составляет суть не только числа и размера, но также звуков, веса, времени и места, любой существующей в мире силы. Леонардо считал необходимым органическое соединение эксперимента с его математическим осмыслением. В этом он был пионером современного естествознания. Математика по Леонардо – главная наука, способная придать результатам эксперимента достоверность. Особый интерес Пачоли проявлял к архитектурным пропорциям. Возведенный Брунеллески церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, он видел наиболее совершенный пример правильного применения пропорции в современном ему зодчестве. Это место не случайно стало местом захоронения всех Медичи. К Платоновской академии был близок Джованни Пико делла Мирандола, 1463-1494 годы, один из наиболее своеобразных итальянских мыслителей эпохи Возрождения. Полиглот, эрудит, искатель новых путей в науке и философии, он вызывал восхищение гуманистов и обвинение в опасном вольномыслии со стороны церковных властей. В 1487 году Пико предполагал публично защищать в Риме 900 тезисов, касающихся философии, каббалистики, теологии. Но диспут не был разрешен папскими эмиссарами, так как среди тезисов, выдвинутых Пико, многие были признаны еретическими. Молодой философ даже был арестован агентами инквизиции, и только заступничество Лоренцо Медичи спасло его от церковного суда. Подобно Фичино, он на огромную высоту возносил человека. Свою речь о достоинстве человека он начал словами: «Я прочитал, уважаемые отцы, в писаниях арабов, что когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, он ответил: „Ничего нет более замечательного, чем человек“». Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О, Асклепий, великое чудо есть человек». Примечание. Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека. Перевод Брагиной. Эстетика Ренессанса. Москва. 1981 год. Том 1. Страница 248. Конец примечания. Пико мечтал о синтезе всех философских систем мира, исходя из представления о единстве всеохватывающего логоса с заглавной буквы. Для Пико человек – это универсальный микрокосм, обладающий неограниченной творческой потенцией, и положение его на Земле совсем особое. Но только разум, свободная воля, правильный выбор, познание окружающей действительности могут служить залогом величия человека. Пико отвергает астрологию, рассуждение против божественной астрологии, согласно которой судьба человека зависит от небесных светил. Скорее, человеку дано повелевать над земными силами, а к господству в мире он вправе идти различными путями. Одним из этих путей является натуральная магия, дающая человеку власть над силами природы. Она для Пико – завершающая ступень философии природы. Примечание. Эстетика Ренессанса, том 1, страница 261. Конец примечания. И она включает в себя богатство древних мистерий, ведет к глубочайшему проникновению в скрытые тайны явлений, к познанию природы в целом. Примечание. Эстетика Ренессанса, том 1, страница 262. Конец примечания. Пико был большим сторонником каббалы и алхимии, и здесь несколько подробнее стоит упомянуть об этих учениях древности, которые получили свое второе рождение в Платоновской академии на вилле Кареджи. Еврейская теология разделялась на три части. Первая часть – закон, вторая часть – душа закона, и третья – душа души закона. Закону учили всех детей Израиля. Мишна, или душа закона, открывалась раввинам и учителям. Каббала же, душа души закона, тщательно скрывалась, и только высочайшие из посвященных были обладателями ее секретов. Согласно некоторым еврейским мистикам, Моисей трижды всходил на гору Синай, оставаясь там наедине с Богом по 40 дней. В первые 40 дней пророку были вручены скрижали с записанным законом. Во вторые 40 дней он получил душу закона, и в последние 40 дней Бог посвятил его в тайны кабалы, душу души закона. Моисей скрыл в 4 первых книгах Пятикнижия секреты, открытые ему Богом, и многие века каббалисты пытаются открыть в них секретную доктрину Израиля. Как духовная природа человека скрыта в его физическом теле, так и неписанный закон, Мишна и Каббала, скрыты в записанных учениях Моисея. Каббала означает секретные или скрытые традиции или неписанный закон, и, согласно ранним раввинам, она передавалась человеку для того, чтобы с помощью ее глубоких принципов он мог понять Вселенную вокруг него и Вселенную внутри него. Структура Каббалы сводится к следующей, простой, на первый взгляд, схеме. 10 цифр и 22 буквы. Треугольник, квадрат и окружность. Вот и все составляющие Каббалы. Они являются начальными принципами написанного слова, отражение того произнесенного слова с заглавной буквы, которое сотворило мир. Согласно Элифасу Леви, Каббала включает 3 величайшие книги. Сефер Ецира – книга творения, Сефер Ха Зогар – книга величия и Апокалипсис – книга Откровения. Даты написания этих книг не установлены. Каббалисты утверждают, что Сефер Ецира была написана Авраамом, хотя она является самой старой из этих книг. По-видимому, она написана раввином Акибой в 120 году нашей эры. Легенды говорят о том, что мудрость Каббалы была известна с сотворения мира, но что Симеон был первым человеком, кому дозволено было записать эту мудрость. Спустя 12 столетий после смерти раввина его книги были обнаружены и опубликованы на благо человечества Моше де Леоном. Вероятно, что этот самый Моше де Леон и составил Зогар приблизительно в 1305 году, заимствовав свой материал у еврейских мистиков, которые хранили его неписанным и в секрете. Апокалипсис, приписываемый святому Иоанну Божественному, также датируется весьма неопределенно, и авторство его не было доказано достаточно удовлетворительно. Каббалисты разделяют использование своей священной науки на 5 разделов. Естественная Каббала используется только лишь для того, чтобы помочь исследователю в изучении тайн природы. Аналогическая Каббала была сформирована для установления взаимоотношений, которые существуют между всеми вещами в природе. Она раскрывает мудрым, что все создания и субстанции разделяют одну сущность, и что человек, малая вселенная, точная копия в миниатюре большой вселенной Бога. Созерцательная Каббала имеет целью через высшие интеллектуальные усилия раскрыть тайны небесных сфер. Через абстрактное мышление изучаются бесконечные сферы и существующие в них создания. Астрологическая Каббала важна для тех, кто изучает силу, величину и действительную субстанцию сидерических тел, а также раскрывает мистическое строение самой планеты. Магическая Каббала изучается теми, кто стремится управлять демонами и разумными существами невидимого мира. Она также полезна как метод лечения талисманами, амулетами, жестами и заклинаниями. Важнейшим элементом Каббалы является древо Сефирот. Дерево Сефирот состоит из 10 шаров лучистого великолепия, построенных в 3 вертикальные колонны и связанных 22 каналами или путями. 10 шаров называются сефирот, которым приписаны числа от 1 до 10. 3 колонны называются милосердие справа, жестокость слева, и между ними умеренность, как объединяющая их сила. Колонны могут представлять мудрость, силу и красоту с заглавных букв, которые образуют тройственную поддержку Вселенной, потому что основание всех вещей, как писано, есть 3. 22 канала являются буквами еврейского алфавита, которым приписаны также главные карты колоды Таро. Согласно Каббале, между человеком и Вселенной существует неразрывная связь. Эта концепция вполне соответствовала общей направленности Возрождения и, в частности, взглядам Пико. Человеческое тело или индивидуальная Вселенная человека была названа микрокосмом, а божественная жизнь или духовная сущность, управляющая ею, была названа микропрософусом. Именно древо Сефирот и связует между собой духовный мир человека, Вселенную и Бога. Древо жизни составляют 10 элементов, сфирот, представляющих 10 эманаций, 10 имен или 10 каналов проявления Бога. Дело в том, что 22 буквы еврейского алфавита были согласными, и каждая из них предполагала определенный цифровой эквивалент. В результате получалось, что имя Бога было зашифровано, и шифр предполагал бесконечное количество возможных вариантов. Вот как об этом написано в книге «Эко. Маятник Фуко». А если бы в имя Бога входили все 27 букв, поскольку в еврейском алфавите нет гласных, а есть просто 22 согласных и 5 знаков вокализации, имена Бога исчислялись бы 29-значным числом. К этому следует прибавить и все варианты с повторениями, ибо нигде не сказано, что имя Бога не может быть Алеф, повторенный 27 раз, и тогда одним факториалом обойтись уже невозможно, и надо будет вычислять 27 в 27 степени. Это дает, я полагаю, 444 миллиарда миллиардов миллиардов миллиардов возможных вариантов, плюс-минус погрешность, короче говоря, число из 39 знаков. Примечание. Перевод Костюкович. Конец примечания. В наши дни сфиротами называют и так называемые архетипы состояний сознания. Дерево сефирот иногда изображается в виде человеческого тела, что устанавливает истинное происхождение первого или божественного человека, Адама Кадмона, идеи Вселенной и Бога. Но только каббалисты имели в виду Бога не христианского, а скорее мистического, общего для всех мировых религий. Каббалисты понимали верховное божество как непостижимый принцип с двух заглавных букв. После устранения всех познаваемых вещей остается Айн Соф – вечное состояние бытия. Будучи неопределяемым, абсолют пронизывает все пространство. Абстрактный до степени непостижимости Айн Соф – есть ничем не ограниченное состояние всех вещей. Субстанции, сущности и разум возникают из неуловимого айн-соф, но сам абсолют лишен всякой субстанциональности, сущности и разумности. Айн-соф может быть уподоблено великому полю плодородной земли, на котором произрастают мириады растений различного цвета, формы, запаха, и все же корни их уходят в одну и ту же темную почву, которая, однако, отличается от любой из форм, питаемых ею. Растения — это вселенные, боги — люди. Все они питаются от Айн-Соф и берут начало в его неопределимой сущности. Все, имеющие души, дух и тело, разделяют эту сущность и обречены, подобно растениям, вернуться в темное основание — Айн-Соф, единственно бессмертное, откуда они пришли. Каждый элемент и принцип, который когда-либо используется в вечном процессе космического рождения, роста и распада, находится в прозрачной субстанции этой внечувственной сферы. Это космическое яйцо с двух заглавных букв, которое не расколото до великого дня «Будь с нами», который есть конец цикла необходимости, когда все вещи возвращаются в начало всех вещей. В дальнейшем эти идеи Каббалы по-своему проинтерпретирует Гегель и создаст свою энциклопедию философских наук, которая очарует многих мыслителей вплоть до Маркса, художников и писателей – Лев Толстой, Иван Тургенев и другие XIX века. Теория Каббалы самым сложным образом переплетена с алхимией, которую также активно практиковал Пико. Но нас сейчас интересует не столько его увлечение разного рода тайными мистическими учениями, сколько его концепция любви. О человеческой любви, которой с давних пор обращается поэзия, Пико рассуждает в комментарии к канцоне о любви Джероламо Беневьени, флорентийского поэта-гуманиста, причастного к Платоновской академии. Он полагает, что по самой своей природе человеческая любовь – образ небесной любви. Некоторые, наиболее совершенные, вспоминая об идеальной красоте, которую созерцала их душа, прежде чем была заключена в тело, испытывают сильное желание вновь ее увидеть, и чтобы достичь этого, как можно более отделяются от тела, так что душа возвращает свое былое достоинство, становясь полностью хозяйкой тела и не подчиняясь ему никаким образом. Тогда и возникает в ней любовь, образ небесной любви, которую можно назвать любовью совершенной человеческой природы. И здесь вновь всплывает в памяти картина Боттичелли «Рождение Венеры», которая не могла появиться вне контекста философских поисков всей Платоновской академии.